Энда, пожимаю плечами, чувствуя себя почему виноватым, но решительно задавливаю в себе эту дурость. Еще чего не хватало, виноватиться за других, глупее этого сложно что-то придумать. Может, в шахматы, не унимался скучающий Виктор, я спрошу у проводника. Спрашивать не пришлось, набор шахмат нашелся в купе, ну да и неудивительно, первый класс. Роскошь с той еще несколько примелькалась и потому не режет глаза, но комфорт высочайший. Проиграв пятую партию даже и с гандикапом в виде ладьи, коня и двух пешек, он окончательно скис. «С таким складом ума вам дальше учиться нужно», — проворчал он. «Волчий билет, да-с, как интересно, то есть простите, прощаю». Неловкое хмыканье, и Виктор снова подступается. А если не секрет, и глаза чуть не горят, да и младшенький прислушивается, не скрываясь. «Живость характера», — отвечаю несколько расплывчато, не желая вдаваться в подробности. Уже немножко жалею, что разоткровенничался, но что делать, эффект попутчика. Впрочем, ничего страшного, можно и пооткровенничать. Заодно и кое-какие психологические кунштюки проверю. Выдохнув облегченно, Иван Ильич посмотрел вслед выпорхнувшему из вагона недавнему попутчику, пожевывая губами. «Неприятный молодой человек», — констатировал он, убедившись, что его точно не услышат, «боек не по возрасту», «да-с», он кликнул носильщика и, переваливаясь, пошел к извозчику, полный желчи и мизантропии. Каков наглец, в 13 лет так себя вести, в то время как заслуженные люди. Мысли потомственного почетного гражданина и личного дворянина споткнулась о личную заслуженность, но быстро вернулись на накатанные рельсы. Возраст, в конце концов, дерзкий слишком, не по годам. Сидеть бы чинно, да слушать, что умные люди. Мысли снова споткнулись, и в этот раз с пробуксовкой, не в силах зацепиться за что бы то ни было. От этого потомственный почетный гражданин пришел в самое дурное расположение духа. «Напьюсь», — с мрачной решимостью думал он, тяжко ступая на подножку накренившегося экипажа. «Ишь, наглец какой, на равных, субординацию никто не отменял», — вслух сказал он, «да-с, 25 рублев жалования». Кидая шапку оземь, пучил глаза плешивый Кондрат на сходе, «не пито, не едино, а денежки отдай и греши». «Ишь, учитель, я тебя просил, учить кого? Я, может, супротив, с каких таких наших, построили, опять в долги впутывают». «Верно», — визгливо крикнул Ванька Панков, топчась на месте в новеньких лаптях и отчаянно вытягивая вперед худую шею, «мы тут все супротив, с каких таких денег, а, вот ни в жизнь не поверю в благодетеля неведомого, когда это было, что власти приходили и говорили, на, мужик, бери, ослабонили когда, так и то половинчато, ни воли толком, ни земли, ты в сторону-то разговор не уводи», — вышел вперед Рябой Федор, харкнув на землю, покрытую подмороженной корочкой грязи, ежели опять начнешь чичи с языком чесать за времена былинные, мы и так и за 3 дня ничего не приговорим. Так, мужики, сход заворчал разбуженным по зиме медведем, но после короткой свары большинством порешили, что Федор прав. Меньшинство, обтирая разбитые морды, угрюмо замолчало. Справедливость, оно, конечно, и да, но и сопли жевать некогда. Я так думаю, подбодренный Федор вышел в середину круга, что, взять, а, чего нам терять, мужики, в долгах как в шелках, и хоть так, хоть и так, кусочничать пойдем по зиме, а тут хоть в школе ребятишки поедят, что же опосля будет, об том опосля и думать будем, на том и приговорили. 29 глава. Шагнув навстречу, Владимир Алексеевич распахнул объятия и притиснул меня к себе. Неловкость прошла, как и не было, и я счастливо вздохнул, ткнувшись засопотившимся носом в бекешу опекуна. Извозчик, старинный знакомец дяди Гилия, улыбается светло в пышную окладистую бороду до пупа, предмет нешуточной гордости, помогая носильщику загружать вещи на задок экипажа. И у меня тоже улыбка ответная, да не ему, а будто всей Москве разом. Дома, головой вокруг верчу, наглядеться не могу. Москва, осенняя, с облетевшими почти листами на деревьях, с заволокшими небо тучами, а все равно, родная, скучал, вот ей-ей, даже и по граю вороньему соскучился, кажется, будто даже и у ворон московских свой говорок, степеннее одесских, основательнее и нахальней, улыбаюсь до боли в онемевших щеках, а и мне улыбаются ответно, дома, как же хорошо дома, Егорушка, ахнула Мария Ивановна, самолично отворяя двери, какой же ты большой стал, ну-ка поворотись, повертелся послушно под аханье ейное, и засмущался мал-мала, а у меня так, если смущаюсь, то наперекор иду. Ну и шутканул с томным видом и артистическими позами, как актеры перед поклонниками опосля спектакля. Насмешил ее, и доволен. Прочь смущение, будто и не было этих месяцев расставания. Мылся пока, Наденька пришла, и на шею. Соскучилась, сил нет. У нее безо всяких, как кузенов нас с Санькой воспринимает. Настолько родные, что прямо-таки братья. Мы с ней как-то сразу, ну, легко. Одна в семье, а тут как два брата разом. Старший я и младший Санька. А тут и брат пришел из училища, и тогда совсем хорошо. Дома, семья, ощущение Рождества в квартире. Так все хорошо и благостно, только колокольного звона не хватает для полного умиления. Даже Татьяна хлопочет вокруг без единой врединки в глазах. Поели когда, чаю напились по самое горлышко, я подарки начал раздавать. Не абы что, а все с умом подобрано. Это откуда? Опешил дядя Гилий, запучив неверящие глаза при виде самонастоящей африканской коллекции Ассигаев 45, шаманских масок и нарядов, не слишком ли дорого? А глаза горят, руки уже копье взяли, потом щит. Такой себе африканский воин. Чака 46, ни копеечки. Уверяю опекуна, по случаю досталось. Я и сразу про вас вспомнил. Антуражно и авантажно. Опекун переоделся в леопардовую шкуру и с удовольствием покрутился перед зеркалом, смеясь волосатым ногам и груди. Но здоров. Нет, да чего здоров. Понятно, что пузо и жирок, но сейчас-то видно, этот могет. При каждом движении мышцы перекатываются. Запусти такого в племя африканское, так всех львов в округе переведет, ну и местную породу африканскую-того, расстарается. Фотоаппарат бы, пробурчал он, принимая героическую позу и весьма умело играя с копьем. Так есть, живо распаковываю один из чемоданов, специально купил. Дорого, с сомнением сказала Мария Ивановна, что вы, и понимая нарастающее беспокойство в глазах, добавляю. Контрабанда, не ворованная, сделал с десяток снимков, и обещался отпечатать к утру. Ты и этому научился, удивился опекун, не без сожаления отставляя в сторону воинскую справу. Да что сложного-то, глаза боятся. Марии Ивановне и Наде турецкие наряды с украшениями. В Константинополе-то они дешевы, уверил я их, не беспокойтесь. Да я еще и через Фиму Блишмана закупал, вот уж торгаш из торгашей. Саньке берберские кинжалы и мавританскую саблю. Брат сразу вытащил их, и ну парады 47 показывать. Угодил. Глаза горят, грудь колесом, такой себе башебузук получился. Татьяне нитку бус коралловых, длиннющую, вокруг шеи полной на десяток разиков обернуть, да серебряный браслет с бирюзой. Дешевое серебро-то, грязное, с медью чуть не на две трети. Зато старинный браслетик-то, чуть не 18 века, та порохом вспыхнула, и с таким удовольствием нацепила, что и правда, Рождество. И угадал, как на нее делали. Такая стала почти что раскрасавица. Все приказчики окрестные ее тепереча. На всех почитай знакомцев подарков навез, похвалился я, даже и нашему дворнику. Ракобутылку, да не маленькую. Всех, кого только вспомнить мог, одаривать буду. Мария Ивановна только покачала головой, не одобряя не столько даже траты, сколько явно сомнительное происхождение денег на эти самые траты. Но поднимать эти темы гилеровские не стали. Говорено обговорено не раз, что лишнее это ворошить, в карты выиграл, рассказывал я на следующий день братом, так случайно, матчи футбольные проводил, потом спорт вообще, ну и через это сошелся с англичанами торговыми, среди них спортсменов много, народ там в основном приличный, но такой, англы, одним словом, уверенно кивнул Мишка, скорчив пренебрежительную гримасу, и поглаживая кармашек для часов, в который так хорошо лег подаренный швейцарский хронометр. Ну да, помнить нужно, что они всех прочих и вовсе за людей не считают, в уме держать. Сели так в одной компании с ними вестовать по копеечке. Я, Уточкин, Лева Бернштейн, ну и англы. А я гляжу, подымают ставки англичане, да этак, знаешь, чисто по-шулерски, уж на это-то насмотрелся. Засобирался было, но вы-то Уточкина все знаете. Азартин, кивнул Санька, разулыбавшись. Агась, и это ладно, проиграл бы он сотенку-другую, не страшно, не из бедной семьи, впредь умнее был бы, но гляжу, приемчики-то у англичан шулерские, да не спецы, а так, щенки с самомнением, а мы ж как выглядим, Сергей Азартин, я мальчишка сопливый, да при деньгах шальных, сопливый, усмехнулся Мишка, такого тронь да уркаганы одесские и московские за спиной, а это... Повторяю еще раз, англы, им на наши расклады плевать, и Левка, Он же такой шлемазл на вид, что только тавро поставить осталось. А что тихушник, и чем промышляет, скажешь, так не поверит. Вот, вспоминаю не без удовольствия ту ситуацию, мы их и наказали. Благо, при свидетелях играли, отвертеться не удалось. Сперва деньги, а потом и вещички из коллекции проиграли. Разобиделись, конечно, ну и черт с ними, мальчики. Постучалась в дверь комнаты Татьяна, пирог поспел. Без меня обойдетесь за столом, Владимир Алексеевич велел к доктору забежать. Серьезное что, затревожился я. Да не, служанка замахала рукой, отгоняя с глаз, ён книжки из докторовской библиотеки брал, а сам вернуть никак, то сам в отъезде, то доктор занят. Все, я побежала. Едва за Татьяной захлопнулась дверь, Санька тут же посерьезнел. Вот только что, чуть не щенок, хвостиком виляющий, и вот уже вполне себе недопесок. В полную силу еще не вошел, но уже не шути. Слежку за собой заприметил, бухнул он весомо, положив на скатерку сжатые до бела кулаки. Приехал, тудым-сюдым, есть, следят, родимые. Не ошибся, засомневался Мишка. Не, Санька даже головой замотал, чтобы показать, насколько не, проверял. Так и сяк, и альбомы потом зарисовывал с рожами ихними. Ты уж прости, повинился Чиж перед Пономаренком, что тебе не сказал, но зря булгачить не хотел. Так вот, если да, то и потом обсказать можно, а ежели нет, то и зачем? Прости, понимая, что не прав, Санька положил руку на плечо заледеневшему от обиды брату. Ладно, чуточку сумрачно отозвался Мишка, оттаивая тихохонько. Я еще почему не говорил, начал пояснять виноватящийся Санька, что сперва сам проверял, а потом кота подключил, с Федькиными ребятками. Они и вокруг тебя тихохонько этак обсмотрели, не крутится ли кто, и как, неа, то-то ты занят все время после Одессы был. Подскочил Мишка, нет времени, чтобы повидаться, да и нет оберегал, агась, и улыбка смущенная, тут еще дело такое, что Федька того Корноухового опознал, говорит, в полиции служит, так-то, мы с Егором, ежели что, под рукой Владимира Алексеевича, а он как ни крути, фигура, враз не прижмешь, да и не враз, тоже, а Федул Иваныч, при всем моем к нему уважении, калибром помене будет, захотит тебя полиция прижать, так это им куда как проще выйдет, так-то оно так, Мишка усмехнулся внезапно, да не так, родня у меня хоть и в десны не целуемся, в общем, но и бросить не бросит, а силы-то у общины староверческой, я те скажу, вполне себе аво, да, и так мне любопытственно стало, что прямо ой, но смолчал дальше, потому как вижу, что тяжко Мишке об том говорить, а не волить брата не след, и что котяра, поворотился я к Саньке, котяра давай к нему и сходим, чем я враки врать буду, неправильно может понятые, оделись мы с Санькой попроще, для хитровки, а Мишка как и был, да и пошли, гостинцы с собой, а их я вого набралось, знакомых-то много, и это только кажется, что торгашка с Ясным, мелочь мелкая, внимание возвысившегося меня не стоящее, как прижмет, так и за соломинку ухватишься, а доброе отношение на хитровке, оно многого стоит, котяра, огольцы знакомые, торгашки вот, скупщики краденого не говоря уж об Иванах, надолго идем, предупредил я братов, чуть не на цельный день, пока каждому уважение покажешь да поговоришь, вот оно и вечер, ништа, отмахнулся Мишка, меня Федул Иваныч до вечера и отпустил. Егорка, не смело окликнула меня знакомая торгашка, ты ли это, я, Матрёниха, я, с Одессы вот приехал, да после дома перво-наперво на хитровку, накось, я закопался в подарках, вытаскивая перстенек с бирюзой, а что, она в Туреччине дешевая, вот, специально для тебя в Константинополе брал, иди ты, не поверила баба, я, чая не шуткуешь, она осторожно подставила ладони, и опустил перстенек, Матрёниха часто-часто заморгала, и трубно высморкалась от чувств. Ну, спаси бог, меня крепко расцеловали, а на перстенек набежали товарки. Подарок-то не шибко дорог, и денежек у каждой из них не на одну сотню перстеньков небось хватит. А внимание, лестно, да еще и из Царьграда. А я дальше, да по торгашкам сперва, да не повторяюсь. Кому бусики, кому браслет или платок шелковый, еле ушел, всего обслюнявили, да и Саньке с Мишкой досталось, за компанию. Семочку табаком одарил туркским, духовитым, а к нему трубочку. Да я ежели что, то завсегда, расчувствовался тот, а сам-то Семочка вполне себе заматерел. Мелочь был по меркам хитровским, а тут вполне себе фигура. Шестерка скорее, но вполне козырная, с перспективами на повышение. До котяры в его комнатушке добрались пока, так все руки обжамкали и губы обмусолили. Человек чуть не 30 до него одарил. С каждым переговорить, за Туреччину и Одессу немножечко рассказать, спасибо выслушать. Часы коту подарил, не хронометр, но вполне себе, да и корпус серебряный, с гравировкой, сэр хвост трубой, с намеком, значится. Вот спасибо так спасибо, радовался тот, разглядывая рисунок. Это Санька надоумил, киваю на брата, и лыблюсь во все 28, он про тебя сказал, что ты на этого сэра ну один в один, только человек, во глаз, восхитился один из ближников котяры, как есть художник. «Ты топереча, сэр котяра», — загоготал рослый парень, от которого ощутимо несло кровью и безумием. Новое прозвище приглянулось, а сам котяра сидел на корточках с глуповатой улыбкой, пока его поздравляли с крещением. Потом отошли, потому как с пониманием народ. Со слежкой, сэр котяра задумчиво играет ножичком, сидя на корточках в одном кругу с нами, достаточно интересно получается. Агентура полицейская, но ниточки тянутся к Анне Ивановне. Галидева, слыхал такое фамилии? Слыхал, у меня вырывается шипящий матерок. Дашь так, уголовник приподымает бровь, но продолжение не дожидается. Верить-то я ему верю, не сболтнет и не продаст. Но, хитровка, она и есть хитровка. Сегодня он жесткий и решительный парень, и даже сэр котяра, несмотря на всю уголовщину. А завтра, очень даже может быть, опустившийся напрочь кокаинист или морфинист, готовый на все ради дозы. Только... Продолжил он, не обидевшись, слишком уж толстые ниточки-то, не то чтобы не скрывается, а будто бы даже за место ширмы она, демонстративно итак, а это, я тебе скажу, в любом случае, жопа. Ежели сама, ножичек крутанулся в ладони хитрым образом, то опасно потому, как с головой у нее все непросто. Говорят, это кэсл тычиха, и чуть не сама людей пытала, а как, новостью я ошарашен, но теперь многое становится понятней. Ежели ширма, ножичек крутанулся в обратную сторону, или в темную, то тоже жопа, но с другого ракурсу. А наш полковничиха по МВД, через мужа. И ежели ее играют, то уровень пояснять тебе не буду. Это одна ниточка, нож влетает в рукав, и вылетает обратно, самое канатное. Так вот, есть еще то Анненькое к Иванам. А как, так, кивает спокойно котяра, потому как песни песнями, но дела у тебя только через Одессу. Большинство с понимаем, что просто звезды так сошлись, но кто-то мог и затаить. И третье, ножик хищной щучкой промелькнул в руках, церковники. Здесь вовсе уж зыбко. Есть у нас ревнители за веру, а тут ты, поговаривают с жидовкой так, так, у меня чуть зубы не выкрашились, так их стиснул, а конкретней, конкретней, я проверю, веско сказал Мишка, у родни есть выходы на, словом, есть. «Вы же с ними как кошка с собакой», – задивился Санька. «Именно поэтому», – без тени насмешки ответил за Мишку котяра, – «держи друзей близко, а врагов еще ближе 48». Мы оторопело уставились на него, а довольный уголовник оскалил мелкие острые зубы и подмигнул, не продолжая разговор. «Что ж имеет право, однако, с жидовкой сошелся», – повторил кот, – «да песни сочиняешь, и такой весь из себя духовный, неправильно, понял?» «Проверю», – мрачно подтвердил Мишка. «Анна Ивановна, я и сам не заметил, как начал играть с ножом, это, может, на живца, крутануться перед ней. Не так, остановил меня котяра, не перед ней, а так вроде как деятельность начнешь изображать, мутную, беготня, переодевание и такое все, наживка. Смогешь, пф, а мы со стороны посмотрим, кто зашевелится, может, просто затихариться», – засомневался Санька. «На время, не е», выдохнули мы с котярой единым голосом. «Если Галидева, начал я пояснять, да с головой у нее и правда печально, то лучше играть по своим правилам, да в удобное тебе время. Если кто повыше или церковники, тоже, потому как прорасти корнями могут в окружении. Эти долго могут игру вести, рвать нужно сразу. Ну а Иваны, встретиться придется», сказал котяра, почесав подбородок, на котором начал уже расти юношеский пушок, «поговорить. В карты, подытожил я, солью немножко денег, ну или идею какую не знаю. Передашь, что Егорка конек встретиться желает». Хлопнулись руками с котярой, да и разошлись. «Домой?» – негромко поинтересовался Санька, устало потягиваясь на ходу. «Не что ты. Тогда покажем, что ради котяры сюда шли, а это – вилы. Натяни улыбку на морду лица», – еврейским говорком сказал Мишка Чижу, – «шире. Еще шире. Да ну тебя!» засмеялся Санька. Вот, хлопок по плечу, могешь, когда хочешь. Несмотря на усталость и опаску, во мне начал разгораться азарт. Ну интересно же, как ни крути, а приключение. 30 глава. Встретиться с Иванами сговорились на грузинах, близ малой живодерки. Кружанув через несколько оврагов и заросший всякой дрянью пустырь, на котором чуть не каждый день находит, если не мертвых, так раздетых и избитых, застрял на глинистом берегу Бубны. Местные побродяжки опять разобрали на дрова дощаные самодельные мостки. И знают ведь, что бить за такое смертным боем будут. Знают, как не знать, но тащат, потому как бить потом будут, а их пропитые и проморфиченные мозги не способны оперировать временными понятиями больше часа-двух. Двинулся в обход, и тут-то как нельзя кстати оказалась кизиловая тросточка, привезенная с Туреччины. Сперва как упор в жидкой глинистой грязи, а потом и от назойливых злых собак. Ишь, падлы какие злобные, бурчу вслух, успокаивая взбудораженный организм и пряча револьвер за пазуху. Не пригодился, хотя вот-вот, и не зимовить еще. Что же зимой-то здесь отворится? Посреди города почитай людей жрут, хотя да, чего ж нет, если чуть не каждый день тут разутые и раздетые, а когда и убитые людишки лежат, когда найдут, а когда и косточки по оврагам растащат. Приучили. Несколько раз тыкнув окованный железом конец трости в глину, очищая от крови и шерсти, с некоторым сомнением косясь в сторону скулящих собак. Добить? Да ну их, свои сожрут. Вышел наконец на малую живодерка. Грязная, вонючая, извилистая, местами узкая до неприличия, с нависающими над дорогой глухими высоченными заборами, за которыми скрываются самые неказистые, убогие домишки. Часто в 2-3 поверха, но непременно почему-то покосившиеся, сколоченные из самых дрянных бревен, чтоб не так жалко было, когда красный петух по постройкам скакать начинает. А оно и частенько бывает, ох и частенько. Другое дело, что даже если навье, то сразу, покосившиеся. Это как, а вот исторически сложилось, будто уговор негласный промеж обитателей здешних, прохожих, несмотря на белый день, почти нет, а встреченные норовят прошмыгнуть крысками помоечными, воротя лицо или пряча его в ворот худой одежки. Местный, так сказать, колорит. Притон на притоне. Беглые из Сибири, варнаки, вечно пьяные проститутки, скупщики краденого, содержатели притонов для морфинистов и опиумокурильщиков, и бог весть, кто еще. Каждый тварин, да, твари редкостные. Хитровка даже почище будет. Не мед и мед, но в основном обычные крестьяне, на заработки приехавшие, да шелуполь мелкая, на вроде нищие братья, а в сторонку чуть не на полсотни метров всего напрямки, так и вполне себе приличные люди живут, чуть ли и не князья. Полсотни метров дальше, и снова шваль распоследняя, Москва, такая себе пестрота. Покружившись под подозрительными взглядами, и отбившись пару раз от собак, норовящих самым подлым образом цапнуть из засады за щиколотку, уткнулся таки в домик с хитрым образом беленым забором, слева направо да, потом просто гнилые доски крест-накрест, и снова беленка. Вроде он, набалдашником трости только коснулся гнилья, как калитка и отворилась, будто звонок электрический проведен. Рожа одноглазая в улыбке такой расплылась, что не был бы привычен к таким на хитровке еще, так только волосья дыбом, да бегом с подмоченными штанами. Проходи, а сам так сипит, будто горло ему когда-то резали, да не дорезали. А нет, удавка, ну хрен редьки. Я нож в рукаве проверил, да иные туда. Крылечко ветхое, дверь низенькая, домик самый убогий, даже и без резьбы на ставенках, что вовсе уж позорище несусветное. Мужички востроглазые в горнице, в картишки себе перекидываются, и без внимания, как так и надо, что люди по дому шарятся. Провожатый мой ныр в подпол, и рукой оттудова, ящ за ним, а там ход подземный, лаз скорее даже, трехпогибельный, досками дрянными околоченный наподобие короба. Провожатый мой превышно так согнулся, и руками чуть не до земли, будто даже и касаясь иногда. Шустро, обезьяна чистая, пошли кружить, туды, сюды, минут 10, никак не меньше. Ход подземный сперва, потом в сараюшке каком-то вынурнули, другими сараюшками огороженным. Потом опять до сызнова, ну да хитрость старая, известная, вроде как всем все известно, а пальцем ткнуть не так-то просто. Придешь, а хозяин домика с самыми честными глазами крестится, ох это и уверяет, что вот не в жизнь. Полноценная же облава полка потребует, да и то, мало, ходы все эти еще и во враги ведут, да и бог весть, куда еще. Москва-то, она старый город, под землей как бы не побольше, чем наверху. Провожатый мой остановился у проема, ковром занавешенного, да и руками туда указывает. Шаг большая горница без окон, и ковры, ковры, ковры, один на другом, слоями и наслоениями археологическими. Клопиное место, ну да куда деваться, а морды лиц такие себе, не все и знакомы. Лещ сидит, все такой же полноватый дедушка из отставных приказчиков по виду, счетовод окунь, сом, который скупкой краденого занимается, чуть не один из самых-рассамых, эти даже и не изменились почти, так только, постарели чутко, но по глазам видно, что прыти не утратили, такие себе глаза, уверенные, а вот карп, беглый с Сибири, волосы отрастил, но в остальном похужел, и сильно, лицо мучнистое стало, белесое, будто и вовсе на свет белый не выходит, ночами безлунными разве что, и в глазах такое, что, да гори оно все синим пламенем, даже и сама жизнь будто обрыдла, жарко и душно, пахнет пылью и табаком, потом и давно истлевшими травами от насекомых, налегке все сидят, в штанах только, да рубахах, пропотел их уже под мышками, обувь скинули, сидят с босыми ногами, мозолистыми и когтистыми, гвоздем зови, скупо представился незнакомый Иван, оглядывая меня с хорошо скрываемым любопытством, сам он такой весь средний, средний рост, среднее телосложение, среднее лицо, только глаза колючие, злые, нехорошие, палаческие. Жбан, скупо представился высокий худой мужчина, перекатывая в руке полированные деревянные шары, а кисть такая, будто у фехтмейстера старого, запястье не так чтобы и широкое, но как крутанет шарик, так только жилочки идут волной, такой если поздоровкается, так небось и бендюжнику руку раздробит. Егор, и улыбаюсь, вежественно так, одними уголками губ, он же конек, щурится на меня Жбан, он же Шлома, он же еврейский зять, подрабатываешь, сощурился я на небо, ах ты, а у меня нож в руке, и настроение, ну самое боевитое, хотя надежина нож немного, хоть я и шустрый, но это так отвлечь от револьвера, злой, припечатывает Лещ, чуть сощурившись, а Жбан, только что бесновавшийся, садится спокойно, хмыкаю, и ножичек в рукав, проверяльщики, ети их мать, злой, соглашается Жбан, а за ним и остальные, эко прозвище дали, объясняться за проверочку не стали, и так понятно, что на сцикливости самоуважение, неприлично в этакой-то среде полицейское досье цитировать, тем паче если Ева и нет, промолчал бы, ну, остался бы Егоркой с хитровки, мальчишкой, который песенки пишет, да танцы танцует перед пьяными Иванами, а так, злой, не так чтобы и шибко серьезно, но уже другой уровень, на котором не просто разговаривать можно, а переговоры вести и договариваться. Отпустила меня мал-мала, сел по-туркски на ковры, как и все сидят, да по сторонам гляжу. Ах ты, думаю, как интересно, ни единой иконочки. И лампадок нет, только лампа керосиновая над потолком висит, да под ней на вроде таза медного на цепочках. Такая себе люстра от пожара. Ай верно, случись что, ковры разом займутся. По червончику. Предложил окунь, доставая новенькую колоду. В игре, соглашаюсь я, кидая перед собой пачку 10-рублевых ассигнаций, и скидывая за себя сперва обувь, а потом и верхнюю одежку, оставшись в одних штанах и рубахе, на которой тут же подвернул рукава, если проиграю, то дальше не давить, лимит по времени, 4 часа, я человек занятый. Уговор, уговор, согласился за всех сом. Пошевелив раздумчиво босыми пальцами ног, люди говорят, сделав ход, начал разговор Лещ, что ты имеешь свой козырный интерес в одесских раскладах, ой-вей, ви мини таки раскусили самым страшным образом, отвечаю, нарочито грассируя, и не забывая следить за картами, сознание раздвоилось самым странным образом, имею таки свой маленький процент за хорошо предложенный гешефт, за хорошую идею не жалко, соглашается карп, и сколько вам не жалко, переглядываются. Смотря что за идея, озвучивает Жбан, я бы рублей 300 не пожалел, а, играем дальше, я наглухо игнорирую намеки, 300, ха, у меня на руках без козырка, вот это да, серьезно, в следующей партии мне приходит на руки длинная масть, а сколько ты хочешь, снова Жбан, в Одессе я имею свой процент с дела, переглядываются, можно попробовать, осторожно озвучивает Сом, понимаю, что на этом все, и потому кидаю тоже, на попробовать. Мелочь, собачка, скидываю карту, в корзиночке, приметная, желательно породистая, и объявление, что неутешный хозяин ищет, и готов заплатить настолько много денег, что у приметливого дурня ёкает от жадности в сердце, и он перекупает эту собачечку у туповатого нашедшего. Сам. А как? Сом помолчал и глянул наконец в свои карты. Прикуп. 4 часа спустя удаляюсь с немножечко потолстевшим кошельком и сильно опухшей головой. Иван и московские оказались не жлобами сквалыжными, а скорее подходцы с выходцами искали на Одессу. Как умеют. Оно наверняка и да, притом уже давно, но не так, чтобы вовсе хорошо и сразу ко всем. Так, цепочечки, на конкретных людей замкнутые. А тут новая цепочечка выковываться начала, уже на них, а не на людей посторонних, и потому безусловно нехороших. Оно мне не надо. Некоторое время, привалившись спиной к чужому забору, думаю над этим, но понимаю таки, что плюсов в этом могёт быть немножечко больше, чем минусов. Такой себе посредник между мирами, и на этом можно иметь, если не деньги, то по меньшей мере какие-то полезности. Не сейчас, так немножечко или сильно в будущем. А если нет, то ничего страшного, но и хорошего тоже. Влететь меньше шансов, это да. Но с моей дурной авантюрностью я влетаю в неприятности на регулярной основе. Так что почему бы и не да? Какие люди? Радостно склабиться гнилыми пеньками оборванцы на выходе с живодерки, начиная обступать кругом. Щелчок взводимого револьвера. Мы пойдем, жалобно осведомляется один из несостоявшихся грабителей. Карманы. А вот принципиально, хихикаю тихохонько, удаляясь от разутых и раздетых горе грабителей, став богаче на 19 рублев с 17 копейками, 4 дрянных ножа, шикарный медный кастет, 2 бекеши и сюртук на ватине, ну и сапоги. Вслед мат, но не громкий, бессильный. Понимают, с экспроприированным богачеством, окромя денег и приглянувшегося кастета, без толики сожаления расстался в ближайшем овраге, кинув сверху в жидкую глинистую грязь, текущую понизу после прошедших дождей, и посцел сверху, ибо со стороны хитровки более-менее прикрылся, доложил я Саньке, вернувшись с живодерки через баню. Про слежку рассказал? Неа. Да погоди ты, супица, незачем. Они, оказывается, подходы искали на Одессу, понял, а тут я, такой весь интересный и кучей возможностей. Я на сотрудничество, да, и они теперь не хуже цепных псов будут от меня конкурентов отгонять, которых с хитровки, въедливо уточнил брат, а на более и не рассчитывал, жму плечами, потому как полковница, и тем паче те, кто повыше, это уже не их уровень. Все-таки на живца, агаси не вздыхай. 31 глава. Казаки России, слегка грассируя, объявляет импозантный конферансье, зрители бешено аплодируют, не дожидаясь открытия занавеса, и ловлю себя на том, что отбиваю ритм ладонями по подлокотникам, не мигаючи подавшись вперед. Лезгинка. Ноги подрагивают, готовые пуститься в пляс, грудь распирает восторг и чистейшая, незамутненная белая зависть. Я понимаю, труд, даже и не титанический, а вовсе уж космических, вселенских масштабов, и талант, каждый. Северин, из сине-черной гоницы мой хороший друг, скалит кипенно-белые зубы, лупя себя ладонями по коленкам. Переглядываемся. Спасибо, спасибо, спасибо. Пулеметно выпаливает он благодарность за билеты, и снова взгляд на сцену. Да это не телевизор, это вживую. Драйв, энергетика бешеная, не каждый рок-концерт такую дает, сильно не каждый. Вышли, и как шальные, так распирает. А, казаки, выпучив глаза, орет какой-то британец с явственным шотландским акцентом, мать их, восторженный, самый комплиментарный английский мат. Кто говорит, что английский мат уступает русскому, врут, нагло врут, ну или попросту недознайки, нахватавшиеся английского по верхам. Ах, какие обороты заслушаешься. Егор, Северин вцепляется в мою футболку, я хочу это танцевать. Ага, наверное, у меня такие же бешеные глаза. Ну так мы и подружились на улице, в танце. Потом уже оказалось, что он студент-медик, вгрызающийся в знания с упорством бешеного бобра, а танцы – единственная отдушина. Собственно, как и у меня, бывает же. Несколько дней спустя улицы Парижа увидели лезгинку. И если моя, с элементами брейк-данса, никого особо не удивила, то Северин, лезгинка с элементами национальных танцев черного континента, да от самого что ни на есть коренного африканца, это да, сильно, зрителей, валом, и все с телефонами, снимают. Проснулся, и некоторое время лежал без сна, пытаясь встроить кирпичик воспоминаний в долговременную память, а не так, чтобы соломой на огне пыхнуло. ПФ, и только зала на ветру, сходил в клозет, сбросил давление жидкости в баках, и зевая сонно, назад, прошаркивая тапочками по паркетному полу, распугивая тараканов. Заснул быстро, надеясь на продолжение, но снилось всякое глупое, невпопадное. Бородатые казаки красиво и бестолково полосовали воздух шашками под ОС-49, переминаясь сапогами на трещиноватом асфальте. Иногда выходило ловко, но чаще – стыдно. Потом они обнялись, обросли внезапно пейсами и начали водить хоровод под смутно знакомые слова Хава Нагилы. «Еще раз», – настойчиво повторил Санька, не отставая от меня, закатив глаза, «еще раз вслух повторяю маршрут, вплоть до самых распоследних мелочей, которых на самом деле и нет, все важно, раздражает немножечко, но не сержусь ни капельки, и не срываюсь на брате, если бы ему так пришлось побегать, я бы не так нервничал, оно завсегда выходит, что за близких страшнее стократно, чем за себя, может, я, начал было он нерешительно, все же останусь, а, подстрахую, Сань, снова закатываю глаза, ну говорено обговорено, маршрут до последнего закоулочка выверен, роль я свою выучил, страховать меня будут люди-котяры, иди, у тебя своя роль, и нужно показать, что знать не знаешь, ведать не ведаешь, понял, меня одного подстраховать еще могут, а если начнем все трое с подозрительными ужимками по городу шастать, так и никого не уберечь, вздыхая на всю квартиру, и одеваясь медленно-медленно, а ну как передумаю и возверну взад, Санька ушел таки в училище, оглядываясь через каждый шаг, сплевываю досадливо, глядя в окошко на унылую фигуру, шоркающую против ветра, ну что ты будешь делать, а, все ведь правильно делаю, а чувствую себя виноватым. Чуть погодя ушла и Мария Ивановна, по каким-то своим благотворительным делам, зато с лавок вернулась Татьяна, словоохотливая и пышущая свежими, вкусными сплетнями. Вывалив их на меня за неимением других свободных ушей, она несколько успокоилась, принявшись хлопотать по хозяйству. Я же, поминутно поглядывая на ходики, маюсь с раскрытой на коленях книгой. Время, как назло, застыло болотом, секунды тянутся совершенно смолено, медленно-медленно. Плюнув на все, достал аккордеон и начал отыгрывать всяческие отрывки. Получается, с недавних пор получается, значится. В Одессе меня не раз высказывали за мучение кошек, прося прекратить, настойчиво. Только перед самым отъездом такое наметилось немучительское для ушей, даже и одобрили как-то, а после пиесаховки и танцулик с нее, а вот в Москве будто через несколько ступеней разом пересигнул, суть ухватил, значится, пальцы-то у меня ловкие, да аккордеон не гитара, здесь многое иначе, одни только меха туды-сюды тягать, да пальцами разом по клавишам бегать, это уже совсем непросто, а есть ведь и другие нюансы, так-то, вон, Татьяна даже и заслушалась, пыль перестала протирать, а ну-ка подмигнув ей, я вжарил плясовую, подтаптывая ногой в домашние туфли, подбитой войлоком. Плечико-то задергалось, ножка затопала, а потом как пошла лебедушкой. Чуть не 20 минут так, и горничная вся раскраснелась, запыхалась. А я, вредный такой, вальс. Татьяна страсть как млеет по музыке этой. Повздыхала с прикрытыми глазами, да и закружилась. Руки будто кавалера невидимого обнимают, глаза прикрыты вся в танце. Растворилась. Ах ты мне, грешный, выдохнула она. Когда я прекратил, в грех вогнал, счастливая, раскраснелась, улыбка легкая на губах, мысли романтические, нездешние, о женихах грезит, кавалеров перебирает, а мне и собираться пора, оделся по-простому, да и выскочил, морду лица в воротник, да как те крыски с живодерки, шнырь, такая себе мимикрия, уместная и полезная в трущобах, а здесь чуть не сигнал, вот типус подозрительный, и дворами, дворами, петляю, назад оглядываюсь. Для такого же трущобника и сойдет вполне, а опытного филера только раззадорит. Есть, заприметил таки. Я ж во все эти глупости, умности пару засунул, вот и сработали. Идет, голубчик, ведет. Я через Салтыковский 50 переулок, да через Головтеевские доходные дома, шнырь. Там, озираясь, часы вытащил, и жду, жду. А потом и раз, и значков парочку мелком, руны, пусть гадают. Кружанул через Петровку, да до Кузнецкого моста воротился, главная торговая улица Москвы, не шали, я в такой одежке, что ворот чуть поправил, спину выпрямил, походку сменил, вот уже не крыска трущобная, а то ли обыватель из небогатых, заскочивший на поглазеть, то ли слуга из приличного дома, посланный сюда по какой-то надобности, совсем уж упрощаться потому как не след, филеры тоже не дураки, если уж хватило мне ума на прогимназию, то уж на такую игру, самую что ни на есть примитивную, и подавно, фланирую с самым деловым видом, Это значится так, что если не присматриваясь ко мне, то вроде как спешу куда-то, а если присмотреться чутко, так бездельник, а вид деловой, это чтоб прочь не погнали, и в лица, всматриваюсь будто, напряженно этак, в лица, да в одежду, да нервенность изображаю, хотя чего уж, и не надо изображать особо, оно само идет. Простите за беспокойство, сударь, зашагиваю навстречу неспешно прогуливающему господину, по виду из адвокатов, вы не подскажите. Господин хмыкает, но вот правильно я выбрал, к кому подойти, останавливается, объясняет, а потом прочь, да походка летящая, будто мешок с мукой с плеч сбросил, вроде как дело сделал, и гадай, отошел мал-мала, и просто, походка, неспешная уже, гуляю, значится, туды-сюды по Тверской, здесь остановился, да с пироженщиком поговорил о том о сём, там с продавцом сбитня, отдых вроде как себе даю, после нервного чего-то там, но общаюсь, сбитенщики, мороженщики, пироженщики, разносчики и приказчики мимохожие, уж не знаю, что филер подумает, а тем паче, его командиры, или атаман, хозяйка, видно будет, а я так, усложнил малость задачу, из чистой вредности, сейчас вроде как выгуливаю филера, или филеров, не знаю точно, пусть Федькины молодцы срисуют физи ихние, вобрат, шалиш, ты попробуй еще, догадайся, что детвора слежкой заниматься может, да именно филерской при том, а не просто богатого раззяву высматривать, на предмет позаимствовать чего из карманов. Санька к обеду пришел, из порога, не раздеваясь. Ну как, каком кверху, змеюкой шиплю в ответ, глазами зыркаю. Татьяна сразу, ушки на макушке, глаза горят, в глазах азарт сплетницкий и любопытство досмертное. Замолк брат, но тут Ева так распирать от любопытства стала, что чуть не в дирижабель раздула. Глаза вверх что-то много, я их сегодня закатываю, и вижу, до обеда, ну вот ей-ей, не доживет. Ладно, и башкой этак удрученно мотаю, руки мой, да пока на стол накрывают, расскажу вкратце. Вы же жух, и чуть не пробуксовкой в ванную комнату чиш рванул, и все, а сам такой потерянный растерянный, что даже и жалко. А что ты хотел? Приключений со стрельбой, фехтовальных драк на перилах моста над холодными водами реки, до рукопашных схваток с науськанным цыганским медведем, и гляжу, ну как на малого, едва не тетешного, он почему-то больше так понимает, чем когда словами, ну, и только уши красным заполыхали, эх, Саня, и волосы ему ерошу, первый день только большой игры, а сколько их будет, бог весть, и каким сикосим на какой накось она пойдет, я предсказать не берусь. Пошли за стол, за обедом Надя рассказывала о своем девичьем-гимназическом, такое все кто как из девочек поздоровался, духи классной дамы, капелька, самая капелька, но такая нотка жасминовая, прелесть просто, и прочие несомненные важности. А вы чем занимаетесь? Улучив момент, Мария Ивановна воспитательно прервала монолог дочки, на что запнулась было, но чуточку виновато склонила голову, так-то все знает, но, срывается. «Потому как баба, ничего особенного», — отвечаю нарочито вяло, — «небольшое детективное расследование». Санька сразу глаза большие сделал. «Что-то не так?» — уловила Наденька. «Да все нормально», — отвечаю за брата. «Татьяна, будь добра, еще кусочек пирога». «Благодарю». «Все нормально», — повторяюсь я, — Александр перечитал сыщицких романов. «А эти?» — Надя чуть нахмурила лоб, вспоминая, где на одной странице больше картинок с револьверами и кинжалами, чем текста, именно, фантазия немножечко в разнос пошла, младшая Гилеровская не смогла сдержать смеха, глядя на Саньку, надувшегося как мышь на крупу, старшая только взгляд этакий кинула на меня и молчок, только что вздох, еле-еле слышимый, говорено-обговорено, а все равно, неловко, 32 глава, большая гостиная Гилеровских, служащая заодно и столовой, потихонечку наполняется гостями, Ташка, чертяка, радуется Владимир Алексеевич, облапив Чехова и закружив его по комнате, прямо так, в пальто и галошах, пришел-таки, морда лица довольнющая, усы растопырились залихватски, ну как тут не заулыбаться в ответ, вот и Антон Палыч хохочет, поставь на место, чертушка, дядя Гили его назад отнес, ну вот как подушку, ей-ей, да чего же здоров опекун, просто слов нет, не подайся он в журналистику, был бы именитый цирковой борец, рад, очень рад, поднялся со стула Постников навстречу зашедшему в гостиную Чехову, улыбается в седые усы, искренне, слыхал, у вас, Татьяна сияет полуденным солнышком, радуясь гостям как бы не больше гостеприимных гилеровских, Вращаясь в таких империях, пусть даже всего лишь горничной, она чувствует нешуточную причастность к чему-то там. Такие вот именитые да уважаемые хозяйские гости повышают и негласный, но вполне себе явственный, рейтинг домашней прислуги. Сама возможность сказать в разговоре, что давеча сам плевак охвалил ее расстегай, это даже не аво, а аво-го. Для тех, кто понимает, Исаак Ильич, брат вылетел открывать дверь, в которую еще даже и не постучали, и нараспашку. Улыбка такая, что морда лица чуть не пополам треснула. Счастье, эко диво, восхитился опекун, шагая навстречу Левитану, никак через дверь почуял. Слыхал я, что собаки хозяев это кучуять могут, но чтоб люди, художник с палкой, опирается тяжко, лицо в испарине. Помощь Татьяны принимается с большой благодарностью, ему даже и пальто самому снять тяжко, даже и глядеть на такое, жало шмелиное в самое сердце, но улыбается, грустно так, самую чуточку, и светло, взгляд на Саньку, и еще просветлел, а тот будто щеня, прыгает вокруг, и только что хвостиком не виляет, за неимением оного, чуть-чуть еще, и лужа на паркете будет, от счастья неизбывного. Муромцев, Станиславский, Немирович, Данченко, объятия, пожимания рук, гул голосов давно знакомых и приятельствующих людей, общение без особой светскости, даже и толикой некоторого понебратства, за стол рассаживаются без чинов, и мы, дети, вместе с ними, неловко, страсть, в нашем возрасте если и празднуются взрослыми, то за отдельным столом, этикет, а тут неловко, страсть, но и иначе никак, потому как хоть мы и дети по возрасту, но я, репортер, печатаюсь уже, притом в серьезных изданиях, пусть не по паспорту, но по жизни, взрослый, и им неловко, на меня глядючи, водку под селедку в себя заливать, и мне на это глазеть, а иначе, никак, Наденька писательница признанная, в Европах печатается, Британия, САСШ, Германия, с французами переговоры, счетец в банке с 5 ноликами, опять же, не бесприданница, сама при том, своим умом, своим талантом, ребенок, да, но ведь зарабатывает, признанный писатель, казус, снова да, сидит, щеками полыхает, но молодец, держится, будет потом разговоров в гимназии, Санька, сперва хвост трубой, а с недавних пор и другие книги иллюстрирует. Как-то легко его рисунки ложатся в книжный да газетный формат, да и читатели его любят. И художник, да, Морозли, оказывается, и в Москве очень даже знают, уважают. И если такой человек надо приглядеться, пригляделись. Любимый ученик Левитана, другие мастера из училища благоволят. Не мастер еще, сильно не мастер, но безусловно, будет. Никто не сомневается, и немножечко, уже, сам Морозли. Солянки попробуй, Антоша, угощает Чехова хозяйка дома совершенно по-свойски, Татьяна расстаралась, специально под твои вкусы. Энда, пожалуй, горничная с видом именинницы налила ему, притом половник держала с такой превеликой важностью, что никак не меньше, чем маршальский жезл. И правда, очень вкусно. Татьяна сияет и оглядывается, все ли видали ее триумф, Антон Палыч у нее в любимцах, отношение самое трепетное. Под селедочку Владимир Алексеевич сооружает какой-то хитроумный крохотный бутербродик для раскрасневшегося Пасникова, и ам, доктор права и одни из редакторов «Русских ведомостей» в одном лице, с наслаждением закусывает засунутым в рот бутербродиком. «Твоя правда», закатив глаза от наслаждения, соглашается он с Гилеровским, едва проживав, после колганной, чудо, как хорошо, симфония вкусов истинная, непременно, непременно зайди. Хором убеждают Чехова Станиславский с Немировичем Данченко, приложи руку на пульс пьесы, и Оленька 51 будет. Антон Палыч в некотором сомнении, но наконец соглашается, поведя носом при упоминании неведомой мне Оленьки. Выпили за успех чайки, стали обсуждать, что вовсе уж профессиональное, театральное. Чистят рюмашками мужчины, но это символически, чуть не на самом донышке толстостенных стопочек. Выпили и закусили со смаком, не пинство ради, а сугубо для аппетиту, раскраснелись скоро, чуть свободнее держатся, но без пьяной развязности, знают меру, да и как не знать, когда люди взрослые, да с такой закуской, и такой-то загорелый приехал, рассказывает Мария Ивановна Юлии Алексеевне и Степаниде Федоровне, что и не узнала-то сразу, бурлак бурлаком, волосы выгорели, а похудел как, прислушиваюсь о похождениях супруга рассказывает, ну это да. Приключенисто живет опекун, не на один том совершенно майнридовских приключений наберется, притом даже и без враг, начиная от скитаний в детском еще возрасте, заканчивая двумя войнами и неприятностями с полицией, да ничуть не разовыми, а трущобы, приключения с контрабандистами, работа на фабриках, столько томов написать можно, что хорошую такую полку займет, у меня столько, задумываюсь, и прихожу к выводу, что не все еще потеряно, сидеть за столом часами умею, но не люблю, довольно быстро поев, выдержал несколько раундов светских бесед и расспросов, да и отсел из-за стола, гитару в руки, да и наигрываю себе тихохонько романсы, для фона, под настроение, а не спеть ли нам песню, предложил баском раскрасневшийся Владимир Алексеевич, о любви, вырвалось у меня, на что Мария Ивановна кивнула благосклонно, а что, наелись, напились, тепереча можно и для души чего-ничего, дорогой длинною, да ночью лунною, самозабвенно выводили гости, да с песней той, что вдаль летит, звеня, да со старинною, да с семиструнною, что по ночам так мучило меня, ух ты, Мария Ивановна, раскрасневшаяся и довольная, обмахивается краем шали, в этом времени петь любит, выдает подсознание, с чем я и соглашаюсь, и умеют, певцы подустали, тем паче петь с набитыми животами не так-то просто, но распирает, хочется, чтоб душа развернулась и свернулась, переглядываюсь с Санькой, и он сходил за скрипкой, неплохо уже умеет, да и стесняться почти перестал, не для меня, трогаю я струны, и брат начинает тихохонько водить смычком по струнам, придет весна, не для меня бук разойдется, и сердце радостно забьется в восторге чувств не для меня, вот же дал Бог голос, читаю невзначай по губам Пасникова, но быстро растворяюсь в игре и пении, а потом да и куда без них, еврейские мои песни, разошедшиеся широко не только по Одессе, но и неожиданно, по Москве, низкий жанр, да, а поют все, и фыркают, оц-тоц, первертоц, задорно выводили гости, а разошедшийся Исаак Ильич даже и пристукивал тростью в такт, бабушка здорова, оц-тоц, Станиславский не выдержал и встал, пытаясь вслед за мной повторять танец, ничегошеньки не получается, но веселье, оц-тоц, потом Надя читала новые, еще не пошедшие в тираж, рассказы о сэре Хвост трубой, и Ева похождениях. Хохот, в лицах читает, выразительно, талант чтеца у нее мощный, нешуточный, если уж даже сам Станиславский признает, безо всякого снисхождения к возрасту и родне, у Антон Палыча слезы на глазах от смеха, и Исаак Ильич улыбается мечтательно, слушая о похождениях мохнатого рыцаря, кажется, будто он сам стал хвостатым сэром, следуя по кошачьим королевствам и феодам, расположившимся в старинных московских переулках и двориках. Татьяна потихонечку разбирает стол, а Санька пристроился с мольбертом делать эскизы. Жадно рисует, торопливо, взахлеб. Общая композиция листок отправляется в папку. Головы гостей. Татьяна с посудой, начертанная вовсе уж схематично. Образы. Потом уже основательно будет рисовать. Левитан заинтересовался. И вот уже голова к голове обсуждают что-то. Исаак Ильич забывает в такие минуты даже о больном сердце, которое последние месяцы напоминает о себе почти беспрерывно. Лицо светлое, глаза сияют нимб. Трясу головой, а нет, показалось, Татьяна пронесла самовар, и от его начищенного бока отразился лучик света за головой художника. Но до чего же символично. Надя тем временем закончила читать, и разговоры скакнули на шалости, да о домашних любимцах, я же никак не могу отделать от мысли, будто что-то забыл, Левитан чуть повернулся, улыбаясь ну точно, забрав бесцеремонно несколько листков и карандаш, начинаю по памяти набрасывать эскистого, привидевшегося, пусть я и ни разу не художник, но мал-мала умею, и говорят, интересно и самобытно, да и училище снова посещать начал, вольнослушателем, так что, Юлия Алексеевна встала чуть сзади, наблюдает, повернулся к ней на мгновение, да улыбнулся, она в ответ, но так как-то грустно, что ли, Исаака Ильича желаешь нарисовать, в голосе-то сколько почтения к художнику, агась, КХМ то есть да, и замысел свой объясняю, да про нимб, понятно, что почудилось, но до чего же символично, а я вот я не уверена, тихо ответила она, переведя взгляд на художника, может и не сам нарисую, не знаю, Саньке потом покажу да обскажу, небось интересно будет попробовать, да и сам почему бы и не да, идет, вполголоса сказала двое расрались, и разговоры вокруг колонки стихли, чтобы тут же возобновиться с новой силой и старой темой, и главное, к концу очереди встает всегда, а морда лица такая постная и невинная, шо прямо, уу, лимоном бы ее накормить, с уксусом, Вот так подошла, и сразу всем все ясно, чья и кого это заслуга, водопровод на Молдаванку. Вся такая праведница, шо и не придерешься, хотя и ух как, ишь отхватила. Пристроила дочку, и сама при дочке пристроилась. Как твое драгоценное здоровьечко? Вкратчиво поинтересовалась Фигабляхер. Ой, писа Израилевна махнула рукой с видом совершенно измученным, и не говори, мальчик доехать не успел до своей Москвы, как уже письмо написал, шо скучает за нас, и особенно за Фирочку. На 20 листов, да фотографий настолько же, я не говорила еще, он же фотоаппарат купил, говорила, отчетливо скрежетнув зубами, Фига растянула губы в сладкой улыбке, много раз говорила, да, мини Егорка тоже говорил за память, так и сказал, тетя Песя, я хочу, чтоб Фирочка была счастлива и здорова, а куда она без своей любимой мамили, вот вам адрес врача, с которым я договорился, пообещайте, что будете ходить и следить за своим драгоценным здоровьем за мои деньги, и, конечно, бриллиантовым бесценным Фирочкиным. Ой, писа Израилевна всплеснула руками, дача договорилась через синагогу запашить в пользу бедных, у нее же теперь машинка и умение. Либинзон, который кузен нашего благородного революционера Яши, будет за ткань, а Фирочка за работу. Тебе ничего не надо пошить, спасибо, нет, а скалу Фиги позавидовала бы гиена, если бы ей было ведомо такое чувство, как зависть. Уверена, писа Израилевна окинула ее взором кроткой голубицы, а выглядишь как да, ну как знаешь, бляхер оттащили другие женщины, пропуская осознающую свою святость Пессу к колонке безо всякой очереди, потому как, ну ясно же, еще пара минуточек здесь, и у людей от острой зависти начнет выходить песок из почек в товарных количествах. Вердикт баб в отношении Пессы единодушен. Стерва, с такой дружить надо. 33 глава, уверен, вот те крест. Божится котяра, вбивая щепоть в тело, ниточки, к ней и все, к ней, но вот, он мотает головой так, что мало не до отрыва. Не верю, не глупая она, с жаром продолжает мой уголовный дружок, но и не умная ни разу. Образованная, это сколько угодно. Со связями, да, но никак не стаумовая. Хитрая она, понимаешь, как да как служанка в приличном дому, на вроде того, все расклады разумеется своего шестка, и свои интересы блюдет, но никак не. Котяра замолк, подбирая слова и прищелкивая машинально холеными шулерскими пальцами. Хитрая, еще раз повторил он, но и все, ну, властная еще. Говорят, мужа под каблуком держала, на это ума не нужно, скорее характер. Характер у нее на трех Иванов. Соглашаючись, мотнул головой кот, поговаривают, что такая себе салтычиха, и чуть ли не сама с плеточкой любит. Энда, у меня аж на мороз по коже волной, от пяток до самого затылка, так, что Микушка чуть не заморозилась. Люди знают, котяра сызнова пожал плечами, но не так, чтобы до суда аргументы с фактами довести. Если кто к ней и попадал, то либо все, красноречивый взгляд на канализацию, либо запуганы до усрачки. Полиция, у Саньки вылезает недоверие, на что мы оба два с Мишкой хмыкаем одновременно, глядя на небо, как на несмышленыша. Чишухами и заполыхал, вспомнил, значится, за мои приключения с околоточным, да Мишкиного отца, которого в полиции просто под настроение, ногами, насмерть. Да я что, забормотал он, нечто не понимаю, просто оно вроде так, а вроде, слуга царю и в мундире с медалями бравые. Он закраснел еще больше, и замолк окончательно. Так говоришь, сбил я неловкое молчание, все ниточки к ней, но слишком уж нарочито, угум. Котяра, отвернувшись от ветра, закурил, достав из щегольского серебряного портсигара тонкую похитоску 52, слишком, будто повыше кто благоволит ей в этом деле, но тайком, даже и для нее тайком, благоволит, и ей же прикрывается, как щитом.